Глава 7. Берлога Матвея. День 44 от прибытия в столицу Российской империи. Вполне себе освоившаяся в берлоге Матвея Ольга уже сноровисто водрузила финны на 3 граненых стакана, столь же привычно открыв банку со сгущенкой консервным ножом, попутно слегка порвав шаблон некоему вахмистру. Но никак у служивого в голове не укладывались образ фамилии Демидовых и ловко вскрывающая жестянку девушка, аккуратно переступавшая через капли крови из брови хозяина, а может быть и из носа. Или так много натекло с пораженной, а ныне блестящей осколками наполовину кухни, стеклянный столик руки. «Вам побольше, Егор Степанович», — прервала размышления гостя Ольга. — На ваш вкус, Ольга Григорьевна. В тон ей ответил вахмистр, несмотря на некий ступор, нить повествования не потерявший. Не та у вахмистра была школа, так что удивляться он может сколько угодно, но часть сознания всегда остается в теме. — Меня Матвей кофе не балует, так что положусь на ваше чувство меры. Девушка лишь пожала плечами, отмеряя 2 одинаковые дозы для мужчин, ориентируясь, понятно, на того, чья дозировка ей была известна. В конце концов, парень не был склонен к излишествам, а значит, его предпочтения вполне можно было счесть усредненными. «Служите вместе», — невзначай поинтересовалась она. «Вообще-то так себе вопрос. Личный довольно-таки». Однако, что еще можно переспросить, застав явного спеца армейского боя в берлоге Воронцова? Да и формулировка допускает всякие вольности в трактовке. Неожиданно гость отпираться не стал. Калашников лишь развел руками. «Что поделать», — якобы удрученно возвестил он, — «преступность еще не искоренена, а значит, петербургской полиции в этом году все так же требуется супергерой». Ольга оценила явный намек на американские блокбастеры, которые пусть сама и терпеть не могла, но благодаря младшему племяннику, все-таки сообразившая, о чем идет речь. Из ванной, где 15 минутами раньше скрылся Матвей, донеслись грохот и невнятные матерки. Кажется, соприкосновение воды и свежих ран было не самым приятным. Одно движение рукой, и в сторону источника брани отправилась зеленоватая марева малого исцеления, а один из браслетов на руке девушки рассыпался серебристой пыльцой. «Изрядно», — прокомментировал слегка удивленный вахмистр, вполне себе неплохо ориентировавшийся в ценах на гражданские целительские амулеты. У него и самого дома хранился запас. 3 штуки по количеству членов семьи. На самый крайний случай, но ему и в голову не пришло бы тратить дорогостоящие заклинания на лечение столь незначительных травм. Ольга же, для которой мысли гостя не стали бы откровением, лишь вздохнула про себя. Хорошо, что он не видел, как она на медне приложила напарника подобным амулетом из-за банального похмелья, пусть и очень ярко выраженного. В конце концов, парень пил явно из необходимости. Вот уж в мотивации людей ее учили разбираться досконально. Употребление алкоголя Матвею удовольствия явно не доставляло. По крайней мере, в тех количествах, что потребляют господа кавалергарды. Фух! Хозяин дома не заставил себя ждать, явивший себя городу и миру в хоть и странном, но чистом и выглаженном спортивном костюме. «Прошу простить, это все, что нашел по дороге в ванную комнату». Возражений, ровно как и упреков, от гостей ожидаемо не последовало. Напротив, Матвею был вручен уже пробежавший и избавленный от фина стакан с кофе, а вахмистр даже расщедрился на хозяйское же кресло, уступив его пострадавшему во время спарринга юноше. «Итак», — взял вступительное слово Матвей, едва сделав первый самый вкусный глоток, — «дамы и господа, все мы находимся у меня в гостях, а это значит, что и правила здесь мои. Секунду спикер наслаждался двумя слегка удивленными взглядами, после чего закончил. «Галстуки ослабьте, господа и дамы. Ольга, булочки расслабь. Егор, давай тоже попроще. Легче будет всем». Все-таки Воронцову вовсе не хотелось сидеть в собственном доме, как на императорском приеме. Не увидев ни в одной паре глаз ярко выраженного неудовольствия, Матвей продолжил. «Егор, есть статистика, которую я просил?» «Держи». Вахмистр действительно расслабился и развалился в кресле, да и Ольга не стала заморачиваться этикетом, закинув ногу на ногу, что при длине ее легкого платьица выглядело весьма фривольно. По крайней мере, цвет малюсенького лоскутка ткани, что прикрывал самую сокровенную часть девичьего тела, Матвей мог назвать безошибочно. Егор же, несмотря на пожелания хозяина, он-то точно знал, какая контора ему хатку-то оплачивает квартиры, чувствовать себя свободно, старался держать взгляд выше опасных линий. У него даже получалось, вроде бы. А может быть, дело вовсе не в длине платья девушки. Просто кое-кто подзабыл о личной жизни. В общем, судя по бегающему в крови жару, пора было пройтись по салону. И как можно скорее. Ольга, правда, их не одобряла, но поймать болячку срамную в борделе неприлично. А в одобренном светском салоне, ну, случается, просто пустячок, право, не заслуживающий ничего, кроме легкой шутки и сочувствующей улыбки, даже во вполне приличном обществе. Понимать ведь надо, Ольга Григорьевна. А что, компьютеры, сеть или хотя бы планшеты еще не изобрели? Нейтрально поинтересовалась девушка, отрывая молодого человека от изучения очень привлекательных образов в собственной голове. «Уже разбили», — буркнул в ответ Матвей, не желая вдаваться в рассуждения о правилах хранения информации с грифами ДСП «секретно» и «совершенно секретно». «Ага, ага, и бумагой ты сейчас шуршишь вовсе не потому, что природные материалы — идеальная основа для наложения печатей», — лукаво улыбнулась собеседница, выдавая одну из основ и констант магической науки. «Чего ж спрашиваешь, раз сама все понимаешь?» — беззлобно спросил в ответ парень, не отрывая взгляда от машинописных строк. — Легонько троллю, — охотно призналась девушка. — Ну так и не чихпых мне тут, — подвел итог Матвей. Не то чтобы ему мешало щебетание Демидовой, но информация в тишине воспринималась куда лучше. Еще раз взвесив на руке приличную стопку печатных листов, вынутых Егором из небольшого кожаного портфеля, Матвей углубился в чтение. Ох, как не завидовал юноша тому, кто попытался бы вскрыть его без воли хозяина. Боевыми заклинаниями от авоськи несло так сильно, что даже далеко не самый слабый боевой маг легким покалыванием в пальцах ощущал остаточные эманации на листах бумаги. Неприятное ощущение, словно легкая аллергическая реакция. Наконец, по диагонали, просмотрев примерно половину, молодой человек отложил их в сторону. «А если своими словами?» «А если своими словами?» — задумчиво протянул вахмистер. «То картина вырисовывается весьма интересная. Года полтора назад качественно начал меняться список фирменных статей наших кавалергардов. Если до этого момента основным профилем офицеров были дебоши, рукоприкладство и другие, сопутствующие безудержному кутежу эксцессы, то после стали все чаще появляться преступления на сексуальной почве. На 200% увеличилось количество приговоров полкового суда чести на почве распространения и употребления дурмана. Общие... Сленговое название наркотиков Российской империи. На некоторое время, достаточное для того, чтобы Ольга начала нетерпеливо ерзать своей упругой попкой по креслу, Егор взял паузу, словно обдумывая следующие слова. Матвей же движение девушки бросило в такой жар, что он совершенно точно решил, что в салон он отправится непременно сегодня. вот сразу после того, как выпроводит гостей. «А что изменилось за это время?» — вкрадчиво поинтересовался Матвей, стараясь отвлечься от навязчивых мыслей. «Там мы поковырялись немного. Посмотришь», — бросил несколько небрежно Егор, моментально убедив юношу, что именно там посмотреть нужно просто обязательно. «Однако я бы обратил твое внимание, что в это время с Кавказа возвращается некий Кирилл Евгеньевич Лунин. Со слов неформальных источников, в полку характер сего господина после участия в боевых действиях переменился кардинально. Весельчак и балагур ранее, он все чаще теперь стал хмур и сосредоточен. Тем удивительно его резкое сближение с главным заводилой всяческой бузы и ревнителем традиционного вольного духа в полку князем Волоконским. С его же подачи актив полка перебрался в дом известного тебе Саввы Яковлева. Ну а нынешнее положение дел в этом вертепе ты вполне себе представляешь». «Интересно», — буркнул под нос Матвей, вписывая полученную информацию в свою картину мира. Посему выходило действительно интересно. Помнил он хмурого кавалергарда, из-за которого в доме Саввы едва ли не разгорелся скандал в день последнего их посещения. «Нечто вроде секты?» — девушка тихонько рассмеялась, но тут же вновь озадаченно свела брови. Ее собеседники остались предельно серьезными. «Вообще-то сектантские структуры являются отличным способом распространения нужной информации в стиле «не рефлектируйте, распространяйте». «Что тебя удивляет в обществе?» буквально пронизанным союзами, объединениями, клубами и иными формами коллективного преследования интересов? — просто спросил хозяин квартиры. — Секта — лишь удобная форма управления, только и всего. Ну, назови ее орденом, например. — Поняла, — мгновенно выдала Ольга. — Больше не отвлекаю. Матвей на это лишь удивленно поднял бровь. — В сторону Егора. — Она участвует в операции, если... «Изъявит желание», — развел руками вахмистер. «А потому я...» — Матвей присоединил к первой брови вторую. «Да чтоб тебя!» — буркнул себе под нос гость, которому сложившаяся обстановка не нравилась совершенно. Однако и поделать лично он ничего не мог. Его подопечному придется продолжать нести ответственность за Демидову. Матвей взгляда не отводил, заставив своего куратора даже слегка понервничать. «Решение принималось на самом верху», — заявил Егор таким тоном, словно получил одобрение самого императора. «С другой стороны, с учетом фамилии милой и улыбчивой девочки в легкомысленном платьишке, вполне вероятно, что так оно и было». «Интересно», — еще раз потер подбородок Матвей. «И еще как». Вахмистер ловко выдернул несколько листов из стопки. «Парни из инженерно-технической перехватили несколько любопытных передач из особняка Яковлева. Установить автора не удалось, так же, как и второго абонента». Юноша слегка озадачился и даже встревожился. Он представлял, на что способны спецы по подглядке и подслушке тройки, а значит, уровень технического оснащения людей, способных хоть что-то скрыть от всевидящего ока, был очень высок. Даже наши криптологи смогли расшифровать лишь часть депеш. Но и этого оказалось достаточно, чтобы предполагать, что в скором времени часть их общества будет приносить клятву верности. «И что?» — в который раз пожал плечами Матвей, которому действительно здорово полегчало, особенно по сравнению с утренним настроением. «Все-таки мордобой прекрасно стабилизирует мужскую психику». «Кровавая привязка», — просто проговорил гость. «То есть некто собирается повязать своих неофитов кровью?» — переспросила получившая к досаде Матвея право голоса Ольга. «Что-то вроде круговой порубки». «Что-то типа того», — легко соврал хозяин квартиры, благодаря своим детским шалостям, гораздо лучше знавший механику и результат ритуала. «Ничего себе у ребят тимбилдинг!» — шутливо восхитительно прощебетала девушка, округлив глаза на зависть всем японским анимашкам. Легкий смех мужчин смыл образовавшееся было напряжение. «Есть идеи?» — наугад спросил Матвей своего куратора, лишь бы уйти от очень скользкой темы. «Как не быть-то?» — в тон ответил тот. «Что-то новенькое? Неужели в этот раз не по канону? Пойти туда не знаю куда?» «Увы», — развел руками вахмистер, — «вынужден тебя разочаровать. В этот раз будешь послан по вполне определенному адресу. Мы тоже будем держать руку на пульсе, но на учение с полком кому-то нужно отправиться обязательно». Матвей молча встал, стараясь не наступить на осколки. Вот сколько раз он себе говорил, что в доме должны быть хотя бы хозяйские тапочки, да так и не сподобился приобрести нужный аксессуар. Чертыхаясь, юноша добрался до чудом непострадавшего холодильника и вытащил бутылку минералки. Холодная газированная вода слегка прочистила мозги, так что за стол парень вернулся уже полностью готовый к мозговому штурму. Вообще-то особой проблемы в том, чтобы пригласить гражданского на учение, не было. Но только единогласным решением офицерского собрания полка. «И как ты предлагаешь это сделать?» — на всякий случай уточнил он. Вахмистр лишь усмехнулся. «Ты находишь нечто удивительное в том, что прекрасная юница воспылала пылкой страстью к покатушкам на бронеходах?» Мечтательным голосом чуть ли не пропел Егор. «Мощь разгоряченного металла, фаллические навершия башен и бравые бронеходчики, пропахшие потом, порохом и машинным маслом. И это не говоря уж о романтике ночевки в полевом лагере наших доблестных вооруженных сил. И уж совсем ничего удивительного, если слегка разгоряченная красотка попросит взять ее с собой на учение у доблестных офицеров кавалергардского полка. Ну и совсем уж ничего странного в том, что при ней окажется сопровождающий, коего в свете почитают за ее любовника». Матвей ожесточенно почесал затылок. Не помогло. Прибег к сей процедуре еще раз. Стало еще легче. «Что?» — бросил он в ответ на слегка укоризненный взгляд Ольги. — «Врачи давно доказали, что это увеличивает кровообращение и способствует работе мысли». Взгляд девушки приобрел известную долю скепсиса. «Не нуди», — отрезал парень, и тут же вернулся к разговору, пока кое-кто не начал читать ему очередную лекцию по приличествующему поведению в обществе. «Так где ты этих самых офицеров ловить собираешься? Не отправим же мы поддатую Ольгу в штаб-квартиру полка. Не поймут же, азиатыс. Вот прямо на КПП и не поймут. Оленьку, может, даже носом в землю ткнут со всем прилежанием, а потом еще и на вопросы всякие нетактичные дяденькам из СБ отвечать придется. Возможно, даже долго, возможно, даже очень долго». И Егор усмехнулся про себя над небольшим безмолвным спектаклем девушки. «Во-первых, на стороне Ольги выступает фамилия», — рассудительно ответил вахмистр, отметивший про себя легкую гримасу на лице девушки при упоминании ее рода. «Кроме того, через 11 дней князь Волоконский празднует свой 30-й день рождения, где большинство означенных офицеров будут обязательно. Ваша задача — обратить на себя внимание так, чтобы вас непременно выслушали. Компренде? Понятно?» «Тенго уна идея! Есть одна идея!» — щегольнул в ответ знанием испанского Матвей после короткого раздумья. «Сейчас все будет». Подхватившись, парень в несколько шагов достиг холодильника и с видом фокусника небрежно вырвал из лежащей на холодосе тетради листок. Чуть смазала эффект его выступления необходимость демонстрировать гостям задницу, поднимая закатившуюся ручку. Однако ему было не до зрителей. Его уже захватила идея. Ехидно улыбаясь, он быстрыми мазками накидал небольшой эскиз, после чего стал что-то быстро строчить убористым почерком, в котором искушенный взгляд моментально узнал бы попытку изобразить чертежный шрифт типа ГОСТ-2.304-81, хоть и достаточно корявый из-за слегка подрагивающих рук. Егор и узнал. Ольге было пофиг. Через пару минут юноша протянул собеседникам слегка помятый листок, где было изображено нечто похожее на... «Кроссфорд?» — вскинула брови Ольга. «Ты хочешь подарить на юбилей князю Волоконскому простой кроссфорд?» «Не простой, а кавалергардский», — слегка наигранно надулся Матвей. Для лучшей иллюстрации своей задумки он даже назидательно поднял палец вверх в надменном жесте. Егор пока с выводами не спешил. Очень уж довольной была физиономия хозяина дома, а значит, он точно задумал какую-то пакость. «Да, и вопросы какие-то...» — протянула Ольга. «А еще их было немного». «По вертикали. Потерявший ключ от бронехода боец. Утопивший в воде грузовую платформу водитель. Спаливший всех сослуживец. По горизонтали. Уснувший часовой. Проверяющий из штаба. Князь Волоконский В.С.» «Каковы же ответы?» — быстро вмешался вахмистр, видя, что его подопечный уже... собирается вновь ответить что-то совершенно ехидное, но от дела весьма далекое. «Да», — собрался парень, и вновь, вооружившись ручкой, споро вписал несколько букв в первый ряд по горизонтали. Тишина была ему ответом. «На остальные вопросы ответ тот же», — пояснил он уже понятный всем присутствующим факт, так и не дождавшись ожидаемой реакции. «Нас... грохнут», — просто развела руками Ольга, вчитавшись в слово «долб». «Обоих. Без вариантов». «Матвей», — кратчево начал вахмистр, — «твоя задача — произвести впечатление, а не сдохнуть на дуэлях. Ты понимаешь, что...» «А вот чтобы не сдохнуть на дуэлях», — перебил его он куратора, не желая выслушивать нотацию, — «мне понадобится помощь нашей красавицы». Ольга заинтересованно повела плечиком. «Матвей Александрович», — официальным тоном начала она, — «ох, если б не эти веселые искорки в глазах!» «Говорю сразу, на подмену вас в поединке можете не рассчитывать. Поединщиком я быть не готова». «И не надо?» — легко махнул рукой парень. — А вот упаковать сей шедевр в такую рамку, чтоб даже по меркам Демидовых эксцентрично выглядело... Ольга заливисто расхохоталась. Даже от такого подарка не рискнет отказаться ни один идиот, если он оформлен баснословно дорого. — «Беру свои слова назад», — усмехнулся Егор. «После такого ты действительно на себя внимание обратишь. Не слабо. А там уж либо дуэли, либо из господ офицеров вы веревки вить сможете. Однако ж группу прикрытия мы вам обоим подготовим». «Да уж», — озадаченно крякнул Матвей, еще раз проинспектировав пятерней собственный затылок. Изменений ревизия не выявила. «Кто бы мог подумать, что меня и на именины без пары групп спецов теперь не выпустить?» «Не самый плохой вариант, между прочим», — не приняв шутки, серьезно заметил вахмистр. «Хорошо», — не стал спорить парень, переключившись уже на другую мысль. «А как вы, мирняк, собираетесь обезопасить или собираетесь использовать как наживку?» «Есть несколько идей», — пожал плечами Егор. «А что, имеется предложение?» «Ну, есть одно». На изложение плана у Матвея ушло всего несколько минут. «Садист», — только и прокомментировала Ольга, услышав подробности, и на мгновение задумавшись, припечатала. «Маньяк!» Вахмистер же про себя лишь ухмыльнулся. «Растет подопечный. Один из его личных сценариев предполагал нечто подобное. Однако проснувшийся внутри педагог не позволил заявить об этом вслух. Вместо этого Егор по-простецки развел руками и просто сказал: «В работу!» И одобрительно кивнул он. «Вот ты, кстати, и подготовишь план мероприятий с расчетом необходимых сил и средств. Удачи!» День 58 с момента прибытия в столицу Российской империи, где-то в глубинке. Жители небольшой деревеньки с мирным названием Андреевка столько неприятностей за один день не видели за все 500 лет существования поселения. С того самого мига, как группа охотников, покинувших родную Ивановку из-за недостатка воды, натолкнулась на полянку прямо посреди густого леса, где из земли били чистейшие родники. Вроде бы и от довольно крупного города недалеко находится селение, а все-таки две мировые бойни, бунты и другие катаклизмы как-то обходили этот прекрасный край стороной. Казалось, что жизнь здесь замерла навсегда, и ничто не может нарушить устоявшегося равновесия. Однако желающие нашлись. Они прибыли в желтых жилетах, касках и с кучей серьезных намерений в отношении благоустройства этого тихого края. Вот так, нежданно-негаданно, последний солнечный вечер октября ознаменовался тем, что местные власти наконец-то решили засыпать давно набившую всем оскомину яму прямо посреди центральной улицы, которая разрослась до таких размеров, что на дне уже стали видны какие-то трубы. Оказалось, что массовики-затейники считают, будто песок, грунт и прочие сыпучие материалы для слабаков, а потому яму решено было ликвидировать грудой битого кирпича. Успех был до некоторой степени. Поверхность дороги стала чуть более ровной. Однако горе-ремонтники даже не успели собрать манатки, как фановые стоки из разрушенной кирпичами канализации, стали заполнять улицы и ближайшие участки. В воздухе запахло говном и звездюлями. С недобрыми намерениями вокруг распространяющихся нечистот и обильно потеющих коммунальщиков стали собираться жители деревни. Возможно, все ограничилось бы несколькими разбитыми лицами и вызванной из райцентра аварийной бригадой. Однако на беду местных у желтых жилетов трактор все же нашелся, а потому общим мнением было принято решение раскапывать и ошибочку свою исправлять. Жители эту идею поддержали горячо и убедительно, ограничившись лишь подзатыльниками. Тракторист же, понимая, что именно от скорости его работы зависит благополучие коллег, взялся за дело спора, но совершенно бестолково. Уже через 10 минут стоки были разбавлены чистейшей водой, хлеставшей из развороченного водопровода. Так в считанные минуты в деревне наступил окончательный и бесповоротный коммунальный коллапс. Можно было бы уточнить, что вода хлестала с температурой, соответствующей кипятку, так что в бывшей некогда такой родной и уютной яме мгновенно заварился суп из содержимого канализации. Едкий пар начал подниматься вверх. В толпе замелькали грабли, вилы и лопаты. Местный горлопан Прошка уже забрался на забор и оттуда агитировал односельчан к расправе над криворукими меценатами. Значение последнего слова он не знал, но, оценив сложность произношения, явно отнес его к бранным. С забора, кстати, юродивый слезать не спешил, так как мужчины из ремонтной бригады выглядели под стать деревенскому кузнецу, то есть достаточно крепкими, чтобы и самим кое-кому здоровье попортить. Местный глава, увидав такое дело, решил, что пора и ему проявить себя, вернув пошатнувшееся в последние годы доверие местных жителей. Споро были подогнаны два самосвала с песком. Один из них уже через 5 минут после приезда был затоплен по самую крышу, а ругающийся и вонючий водитель произвел столь сильное впечатление на своего коллегу, что тот просто развернулся и дал по газам. От греха подальше. Тем более, что в толпе уже стали раздаваться очень недобрые смешки и подбадривающие матерки. Дед Пахом притащил свою знаменитую двустволку аж 37-го года выпуска, а урядник настолько бестолково лупал глазами, хватаясь то за кобуру, то за сердце, что местные уже преподнесли ему стакан отличного первача. Еще бы! Его-то двор был затоплен одним из первых. Не успей местный полицейский чин опростать и половины стакана, как произошло еще одно неприятное для всех собравшихся событие. Второй самосвал не смог далеко уехать, так как снес световую опору. Вялыми червями повисли оборванные провода. Андреевка же погрузилась во тьму. Ситуация стала откровенно аховой. Как ни странно, при всем размахе русского разгильдяйства серьезных разрушений и жертв не случилось. Тем более, что, сообразившие, чем дело пахнет, желтые жилеты воспользовались наступившей тьмой и смотались до того, как жители вспомнили, чьи именно кудри примелькались тут первыми и кого стоит начать за все это бить. Ад и хаос длился около 4 часов, пока не были подтянуты аварийные бригады с времянками. Еще через час прибыло высокое начальство из райцентра, представители командования, расположенного в 15 километров бронеходного полигона, а также нефтяного картеля, имеющего немало кустов вокруг Андреевки. Недаром компания «Российские императорские нефтепромыслы» была для местных основным работодателем. Узкие улицы и придомовые территории моментально заполнились бегемотообразными внедорожниками и представительскими седанами. Далеко не свежий ночной воздух подсветили десятки бликов от проблесковых маячков. Коллективный разум высокого начальства медленно, но верно начал обуздывать рукотворный хаос. Радиоперехвата 31 октября 2020 года. От РХ. Абонент 1. Отбой. Повторяю, отбой. Группы на исходные. Ликвидировать печать. Абонент 2. Как? У нас все готово к ритуалу. Я прошу разрешить. Абонент 1. Обстановка не располагает. Ликвидировать печать. Группы на исходные. Абонент 2. Месяцы работы. Ты уверен, что это не операция? Абонент 1. Сам бы не поверил, но такое специально не сотворишь. Похоже, действительно совпадение. Результаты проверки обычным порядком через 2 недели либо по мере появления данных. Мы же попытаемся еще раз. Ad Majorem Dei Gloriam. К свящей славе Божией. Абонент 2. In hominem salutem. И спасению человечества. Принял. Пометка: со стороны абонента 2 слышны звуки беспорядочной стрельбы. Абонент 1. Что там у вас? Абонент 2. Ты не поверишь, эти русаки... Матвей Александрович, я многое видел в своей жизни. Хорошего, плохого, жуткого, страшного, иногда курьезного. Задумчиво пробарабанил пальцами по своему монументальному столу бодрый мотив глава тройки. За моей спиной немало дел, интересных, скучных, плохих и даже незаконченных. Хозяин кабинета ненадолго замолчал, словно вспоминая о чем-то, как всегда неосознанно, исполняя затейливые пируэты любимой ручкой, но тут же сверкнул глазами, резко подавшись вперед, сменил тему. «Как? Скажите на милость, вы умудрились заставить бронеходный полк ловить русалок?» Матвей молчал, старательно придерживаясь выбранной заранее тактики, пока не совсем понимая, порицают его или все же наоборот, отдают должное заслугам. «И вид лихой, и придурковатый вам тут не поможет», — заверил князь Михалков. «Хотите узнать итог вашей забавы молодецкой? Конечно, хотите. Я даже побуду диктором для вас. Гордитесь, сам главноуправляющий третьего отделения, собственный его императорского величества канцелярии, как какой-то мелкий блогер, прости господи, для вас вести последние зачитывает. Подписывайтесь, ставьте «любо», бейте в колокол, что называется. Итак, в вашей забаве приняли участие 104 человека. При 4 старших офицерах 28 из которых встретили утро на губе». Матвей резко вскинул голову. Похоже, с рукотворным хаосом в части он реально переборщил. «Сами дураки», — по-простецки развел руками князь. «Нет бы, как все нормальные люди, после ловли русалок спать лечь. Так они...» Молодой человек, еще раз мысленно прогнав в голове последнее заявление начальства, поразился абсурдности его при полной логичности. Вот только граничащее с панибратством поведение князя, да еще и глаза такие добрые-добрые. «Быть беде», — решил он. Где же он мог накосячить? В смысле, помимо организации рыбалки. Да вроде бы и чисто все. Попасть на учение Ольге и Матвею удалось без труда. Едва увидев результат трудов девушки, парень впервые в жизни понял тех, кому хочется оставить купленный для кого-то подарок себе. И дело было даже не в художественной ценности. Хотя и тут знакомые Демидовы справились на ура. Просто молодой маг впервые держал в руках обеспеченную старость, очень добротное поместье на берегу моря или даже очень неплохой пансион. Пожизненный. Юности жадность чужда, но здесь даже он слегка растерялся. Что уж говорить о господах-бронеходчиках. Первая волна возмущения и смеха схлынула быстро. Едва собравшиеся разобрались, как именно оформлен незатейливый кроссфорд. На какое-то время один из центральных залов дома Яковлева, стараниями слуг, приспособленный под праздничный фуршет, погрузился в тишину. Секунд на 5, после чего грянул такой гвалт смеха, что Матвей на полном серьезе боролся с желанием заткнуть уши. Чертов этикет! Конечно, после этакого перформанса маленькое замечание Ольги в духе «каждая приличная девушка должна хоть раз в жизни прокатиться на бронеходике» нашло полное одобрение общества и офицерского собрания. Конечно, многие бы хотели заменить слово «бронеходик» на «бронеходчик», но и они согласились, что по всем правилам, сопровождающие у юной дамы, быть просто обязан. Да и в конце концов, раз уж в народе говорят, что и муж не стена, то в чем проблема подвинуть какого-то недоросля? Место молодым людям предоставили козырное в одном из тяжелых внедорожников господ офицеров, так что путь до полигона был не только быстрым, но и весьма комфортным. Уже к вечеру колонна была на месте. Как и любой мальчишка, независимо от количества прожитых лет, влюбленный в лаконичную красоту огнестрельного оружия, уже через час молодой маг плотно обосновался в тире, отрываясь за все пропущенные тренировки. Все-таки холощение немного не то. Метод отработки работы с оружием без выстрела. Каждому стрелку просто необходимо как можно чаще чувствовать своей ладонью отдачу пороховых газов, отправляя очередную, обрамленную огненным цветком, пулю в цель. Расчет Матвея был прост. Часок постреляю и работать. Однако жизнь внесла свои коррективы в лице ротмистра Сухарева. Понаблюдав за работой молодого человека с двух рук, мозгов парню вполне хватало на понимание, что стрельба по-македонски — путь к не самой долгой жизни в условиях реального конфликта, но в качестве тренировки почему бы и нет. Служивый вытащил телефон и по памяти набрал номер своего приятеля. Через 5 минут инструктор стрелковой подготовки Адоевский прибыл на место в сопровождении 5 друзей. Мужчины застыли перед мониторами, наблюдая за тем, как парень проходит трассу, выполняя одно за другим знакомые всем здесь упражнения. Однако четкость и лаконичность их исполнения натурально восхищала. Через 7 минут, оценив работу вошедшего в легкий транс мага, он бросил вызов на товарищескую дуэль. Через 20 минут после звонка новость о том, что Адоевский нашел в прибывшем малолетке достойного соперника, облетела полигон. Через 28 минут начал работу тотализатор. Полчаса спустя к дорожкам стал подтягиваться народ. До того момента, как к действу присоединились расстроенные отмены путевки в Сочи, самовольное оставление части, до Андреевки бойцы, рассчитывавшие найти выпить и женское внимание, даже не подозревая, во что мог бы вылиться их самоход именно сегодня, прошел час. Матвей не помнил, кто поставил на кон первый ящик. Зато хорошо помнил, кто именно первым крикнул «Айда ловить русалок!» и взвалил себе на плечи гранатный ящик, не весь зачем и кем притащенный к огневому рубежу. «А ну, хвостатый, выходи строиться!» — орал Матвей куда-то в сторону одинокого буя посреди небольшого озерца, отгибая усики-чеки. «Сегодня всех строить и по линеечке равнять будем», — подхватила веселое безумие Ольга. Господа офицеры поддержали молодежь не менее сдержанными лозунгами. С какого буя юноша был уверен, что именно за этим буем прячутся девы водные, не смог бы просчитать и самый современный вычислительный центр. Тем более, что он был фактически трезв. Просто подхватил кураж. Зато подобный центр мог бы зафиксировать результаты стрельбы. Из 3 выпущенных во время тирады патронов из Стечкина 2 точно сделали свой бздынь о поверхность давно некрашенного металла. А вот зачем нужно добивать пораженную цель еще и броском гранаты, вряд ли смогла бы просчитать и современная нейросеть. И уж совсем непонятно было бы холодному искусственному разуму, почему к стрелку присоединились еще по меньшей мере 5 дюжин стволов разного калибра и класса. Откуда же Ольга вообще достала гранатомет, не смог сказать даже Матвей. На вопрос, как именно не менее остальных вкусивший игристого вина красавице удалось с первого выстрела разнести несчастный буй, не смог ответить вообще никто. «Ну а теперь иди», — отвлек от воспоминаний голос непосредственного начальника. Матвей на секунду замер, переваривая начальственное напутствие, но уже через миг встрепенулся и бодро вскочил с гостевого кресла. Как-то не верилось молодому человеку, что все закончилось настолько просто. Уж больно длинную подводку выполнил князь, чтобы оборвать беседу. «Так, Никита Владимирович, Андрей Иванович», чеканно попрощался короткими поклонами Матвей, оставив своего шефа и его зама в очень задумчивом состоянии. Полковник Ефимовский всегда почитался человеком занятым. Время свое потому ценил и почитал за грех бесцельную его трату. Однако сейчас он молча наблюдал за начальником, уже час как безмолвно и сосредоточенно посасывавшего биаровую трубку, не демонстрируя никакого раздражения. В таком настроении князю лезть явно не стоило, так как имелся немалый шанс узреть, на что способен очень злой главноуправляющий легендарной тройки, считавшийся одним из самых сильных магов Российской империи в аспекте тверди. Пришиб бы за милую душу, проще говоря. «Вот ведь», — задумчиво пробормотал Никита Владимирович, какую-то фразу себе под нос, большую часть из которой полковник не разобрал. «Синий пять, на позиции!» — пробормотал в гарнитуру удобно и основательно устроившийся в глубине грузового фургона человек, закончив считать поправку на ветер. «Подтвердите приказ!» Ответ пришел моментально, заставив стрелка сместить указательный палец со спускового крючка на край спусковой скобы. «Жду!» — пробормотал он, слегка меняя положение тела. «У тебя будут проблемы!» Ольга, взволнованной, не выглядела совершенно. Матвей лишь пожал плечами. Сегодняшний разговор с князем был для него непонятен. Такое чувство, будто непосредственный начальник что-то хотел от него услышать, но не услышал. Лишь неприятный зуд, словно чужой взгляд в районе затылка, подсказывал, что разговор еще не закончился. Как в том анекдоте про двух монахов и путану возле реки. В той истории один из них перенес ночную бабочку через водную преграду и пошел себе дальше. Второй нагнал через несколько минут первого и поинтересовался: «Как же так, брат? Нам же запрещено касаться женщин, тем более падших». «Успокойся, брат, я поставил ее на землю и забыл, а ты до сих пор несешь ее с собой», — ответил он. Вот и у Воронцова было впечатление, что груз беседы он еще не сбросил. «Есть ли что-нибудь, что мне необходимо знать?» — медленно произнес полковник Ефимовский. Раздражение его уже буквально было готово прорваться наружу. Вместо того, чтобы заняться делом, он потерял столько времени, просто наблюдая за нервным настроением начальства. «Каков шанс, что простой мальчишка организует такую вакханалию среди офицеров, пусть и не самого склонного к дисциплине, но все же военного подразделения?» Речь князя была монотонна, а тон ее с легкими, тревожно-грустными нотками. «Могу сказать, что начал было второй после бога заместитель первого, но тут же замолчал, пораженный мыслью о том, что именно он сейчас услышал. Проверка на остаточные эманации ментальных конструктов уже ведется», — подтвердил князь Михалков. «Абсолют с ментальным даром». Полковник почувствовал, как у него по спине прошла вполне явственная волна холодной испарины. Что ж, если она будет не в пользу его подчиненного, то этот день он просто не переживет. Синий пять тем временем отвел перекрестие прицела влево и вверх от затылка цели. Нет, он вовсе не отказался от своей задачи, а просто поленился вносить настройки в оптику, а потому перенес точку прицеливания, компенсируя падение и отклонение пули от первоначальной траектории. Цель же тем временем удобно откинулась на стуле летнего кафе, желая полакомиться мороженым в излюбленном кафе неподалеку от своего дома. Откуда любви именно к этому заведению узнал Синий Пять? Так ведь не первый день наблюдение за потенциальной мишенью ведется. «Внимание!» — прорезался в эфире незнакомый голос со властными обертонами. Палец вновь переместился со скобы на крючок. Сигнал комплекса связи заставил вздрогнуть не только полковника Ефимовского, но и хозяина кабинета. Задумались. Очень уж неприятно будет объяснять старому другу Гришке их нынешнее решение в случае положительного ответа. «Ментальные следы отсутствуют», — выслушав короткий отчет, князь кивнул своему заму. «Но как тогда?» «Харизма, алкоголь, Венера в пятом доме», — пожал плечами хозяин кабинета. «Да кто его знает? Главное, что...» «Да», — согласился Ефимовский, потянувшись за рацией. Прежде чем отправить вызов, тихо пробормотал чисто для себя: «Пригрели на груди долба опасного». Прекрасно услышавший последнее утверждение, Михалков лишь вздохнул. Формулировка хромала, но, по сути, согласен он был с ней более чем полностью. «Выполняю», — бросил в эфир Синий Пять, одновременно подавая сигнал водителю. «Трогай!» Огни аварийки темного микроавтобуса в тот же миг погасли. А сам он уже через несколько секунд вплелся в полотно дорожного потока. Ольга с удивлением наблюдала за своим однокурсником. Вот уже как полчаса Матвей явно нервничал, хотя и старался не подавать виду. Даже ложечка, которую он слегка нарочито увлеченно уплел очередной шарик мороженого с серебряной розетки, ни на миг не дрогнула в его руках. В какой-то момент лицо его разгладилось, и парень вздохнул свободно. Однако уже через секунду вибросигнал телефона оповестил о приходе нового сообщения, и только что разгладившаяся складка на переносице вновь заняла свое прежнее место. «Вот же ж ты!» — заложил Матвей такую тираду, что Ольге только и осталось завистливо прищелкнуть языком. «Достали демоны!» «Что такое?» — стараясь скрыть любопытство, ровно поинтересовалась девушка. В ответ Матвей лишь запустил в ее сторону по столу свой телефон, где от контакта «долбаная сволочь, зануда» было открыто сообщение из трех слов. «Ждем на беседу». Молодому человеку предстояло долгое общение с главой службы дознания.